Гуру. Смотрите на пребывание свое в определенном учителем месте, как на поручение. Не ради себя, но ради пространства и заботы о нем посылает учитель тех, кто близок ему, и кто может насытить окружающие сферы эволюционными мыслями. В большинстве случаев мысли людские столь ограничены и столь далеки от понимания основ и направления эволюции, что даже малый вклад имеет большое значение. Потрудиться для иерархии и эволюции – долг каждого работника света.